Тот, кто выступает против попыток увидеть краба в раке или деву в деве, мог уж давно заподозрить, либо что древние обладали гораздо более живым воображением, чем современные люди, либо что в наименовании созвездий может играть роль какой-нибудь иной императив, чем точное правдоподобие. В данном случае достаточно спросить, где лучше применить ацтекскую палочку для добывания огня, как не в огненной реке, где остановились близнецы молний. Как часто случалось с близнецами и в новом, и в старом свете, ацтекские Кастор и Поллукс получили созвучные имена Йоальтекутли и Якацуицтли, обозначающие, соответственно, владыка, дедушка ночи и проводник Калибри. У ацтеков Калибри считались перевоплощением павших воинов. Родственным этим именам является название ацтекского божества, покровительствующего торговцам. Иакатекутли, владыка, который направляет, почитавшийся в виде самого огня. В ночь перед отъездом каравана они приносили в жертву птиц, куря фимиам, и бросали вырезанные из бумаги магические фигурки в огонь. По возвращении они устраивали общий пир, которым отмечали удачный результат похода. В заключении, дабы читатель не подумал, будто связь между ацтекскими словами для обозначения их звезд, близнецов именем старого бога огня, и Якатекутли является простым фонетическим упражнением, следует указать, что и Якатекутли было также ацтекским названием планеты Сатурн. Купеческая гильдия, почтека, чьи молитвы обращались к владыке, который направляет Сатурну посредством огня, действительно нуждалась в защите в своих рискованных предприятиях. Купцы путешествовали часто во мраке ночи, глубоко в тылу вражеской территории, не только ради торговли, но также для шпионажа. По причине снабжения ацтекского императора разведывательными данными, они удостаивались статуса почетных воинов. Таким образом, в обращении к своему божеству огня они молили об удаче и как торговцы, и как воины, что можно проследить, как отмечалось и в Старом Свете, вернувшись к той же ведической паре звезд Альфи и Бети-близнецов, под которой, называем уже доканой или палочкой для добывания огня, спартанцы позже будут отправляться на войну. Существует рассказ о том, как один человек спросил однажды у Пикассо, почему тот не рисовал вещи объективно, как они выглядели на самом деле. Пикассо сказал, что не понимает, и человек вытащил изображение своей жены из бумажника. «Вот смотрите», — сказал человек, — «вот моя жена, и вот как она выглядит». Пикассо, как говорит, ответил, — «она довольно маленькая, не так ли, и плоская». Один из немногих анских мифов о двойне, дошедших до нас через испанские хроники, миф Каньяри в Эквадоре, дает возможность поупражняться в историческом восприятии глубины резкости изображаемого пространства. Эта история была зафиксирована Молиной, Кобо и Сармьенто де Гамбоа. В ней два молодых человека, братья Атаорупаги и Кусикайо, спасаются от потопа Уно-Пачакути, поднимаясь на очень высокую гору, которая, возвышаясь над водой, обеспечивает безопасное убежище. Когда наводнение кончается, они возвращаются в небольшую хижину, где пытаются уберечь себя от голодной смерти. Они отыскивают для еды корни и травы, или, по версии Сармьенто, предпринимают бесплодную попытку сажать семена. Однажды, возвращаясь в свою хижину после целого дня поисков пищи, братья обнаруживают выставленное для них изобилие еды и чичи – маисового пива. После того, как это продолжается 10 или 12 дней, братья решают спрятаться, чтобы попытаться увидеть своего благодетеля. Два богато разодетые попугая, называемые гуакаймайяс, влетают в хижину и начинают готовить еду. Когда они снимают свои манты, они оказываются двумя красивыми женщинами,